Глава пятая. «Ты посмотри только на это!» Воодушевленно воскликнул Кавим, стоя на вершине пологого травянистого холма. «Да уж, впечатляет!» Вдалеке, насколько хватало глаз, раскинулся поистине гигантский город. Что примечательно, в отличие от хорошо знакомого мне Махи, который очень близко находился к границам султаната, Агат не был окружен стенами. Здесь попросту не от кого было защищаться. Земли Исхироса протягивались на тысячи километров, и ни один враг не смог бы их спокойно преодолеть. Единственный путь для агрессора оставался только по морю. Но на этот случай береговая линия Агата имела неприступные укрепления и форты, да еще и самый мощный флот в этой части света. Вблизи столица Империи поражала не столь своими размерами, сколь контрастами. Тут роскошные дворцы, способные заткнуть за пояс самые лучшие особняки аристократов из Махи, соседствовали с грязными лачугами, в которые иной бродяга даже нужду справить побрезговал бы зайти. Здесь мощеные белым мрамором улицы незаметно переходили в бугристую утоптанную землю. Золото и серебро сменялось грязью и плесенью, а ароматы благовоний тесно соседствовали со смрадом нечистот. В столице не было такого строгого разделения, как в Махе. Из-за отсутствия тройных стен, тут аристократ, живущий 100 лет назад по соседству с видным купцом, сегодня вынужден был делить улицу с его обедневшими потомками. И пусть их дом эти же 100 лет не видел ремонта и давно уже превратился в облезлую халупу, никого это не волновало. Выселять разоренных жителей никто не имел права. Максимум, что могли себе позволить высокородные, это попытаться выкупить их землю. Мы с Кавимом шли по таким разным улицам Агата, сквозь пеструю и еще более разномастную толпу горожан. Перед моим спутником многие почтительно расступались и сторонились, отмечая богатство его одежд, а вот меня, напротив, постоянно норовили пихнуть, толкнуть или задеть плечом. Любой, чьи одежды выглядели хотя бы на ломаную марку дороже моего дорожного облачения, пытался показать свое превосходство. Помимо воли, мои руки сами начали тянуться к коротким клинкам, спрятанным на поясе, потому что уворачиваться от всякого самодовольного индюга мне очень быстро надоело. Но я терпел, считая подобное обстоятельство тренировкой для своей выдержки. Агат вообще поражал воображение своими размерами и был, пожалуй, раза в 3, а то и во все 4 больше, чем Махи со всем пригородом. Пока мы шли до пристани, у нас 3 пытались срезать кошельки с поясов и 2 пробовали заманить в глухие переулки под различными предлогами. Владеющий только грустно качал головой вслед ускользающим возможностям побренчать сталью. Сам-то он не прочь был поразвлечься, размахивая саблями. Да вот только проблем с имперскими гвардейцами, сторожащими покой на столичных улицах, ему совсем не хотелось. Вполне вероятно было, что грабители и воры, так плотно набившиеся в столичные трущобы, работали так нагло, потому что отстегивали стражи процент с добычи. И проверять, так ли это на самом деле, никому из нас не хотелось. Поэтому мы, невзирая ни на что, продолжали свой путь, наслаждаясь переменчивой красотой Агата и его жителей. Спустя пару часов, когда я уже подумывал предложить Кавиму заняться поиском какого-нибудь транспорта, мне в нос ударила вонь тухлой рыбы, соли, лака и плесневелого дерева. Причем очень неожиданно. Еще пару шагов назад на этот непередаваемый запах не было и намека, а вот он уже бьет по ноздрям, подобно выскочившему из-за угла громиле. «Чувствуешь, да?» Владеющий изобразил глубокий вдох, словно его ноздрей коснулся самый изысканный и тонкий аромат. «Море близко». «Да, сложно не почувствовать», — иронично хмыкнул я. «Не думал, что ты так сильно любишь большую воду». «Я родился и вырос в Зенате, благословленном оазисе из зелени, расположенном на берегу теплого моря. Вокруг него на сотни и тысячи лиг простирается либо чахлая степь, либо мертвая пустыня. Так и что из этого, по-твоему, я должен любить больше?» «Согласен», — покладисто кивнул я. «Если выбирать из перечисленного, то море – это, несомненно, самый лучший вариант». Несмотря на то, что Кавим Первый заговорил о своем прошлом, я от дальнейших расспросов воздержался. Я уже успел заметить, что тайну своего происхождения владеющий оберегал очень щепетильно. Судя по всему, он даже осталу не открылся до конца. А мы с Шакирцем еще не в настолько близких отношениях, чтобы он со мной откровенничал. Не пришло еще время. «Так, гляди в оба, Данмар». Наставительно сказал мой спутник, когда мы вошли к докам. «Я купил нам места на Свейрен-Дуган. Этот корабль должен быть пришвартован где-то здесь». «Морской дракон?» Сходу перевел я имя судна. «Думаю, я уже нашел его». Проследив за направлением моего взгляда, Кавим чертыхнулся, тоже увидев мирно покачивающуюся у самого пирса длинную узкую дрекку, типично северных очертаний. Она отличалась от окружающих ее торговых судов так же сильно, как худой лесной волк от сытых коров, а потому сразу обращала на себя внимание. Низкие борта и хищный заостренный нос корабля выглядели угрожающе и, казалось, внушали опаску даже своим соседям по причалу. Все-таки жители прибрежного севера, или как их еще называли урманы, имели среди купеческой братьи вполне заслуженную репутацию разбойников и головорезов. Северяне и в самом деле редко когда могли удержаться от грабежей, а потому находилось мало смельчаков, готовых сунуться в их воды без многочисленной охраны. Собственно, именно по этой же причине урманы сами редко когда захаживали в порты империи, что сильно вредило торговле. Имея длинную вытянутую форму и ходя под огромным треугольным парусом, дреки северян были способны догнать любое толстобокое суденышко империи. А потом, при необходимости, успеть еще и ускользнуть от мощных, но не самых быстроходных боевых галеонов Исхерса. Искать же грабителей в промороженных скалистых равнинах – дело тоже было гиблое. В местах обитания урманов берег континента был очень рельефный, испещренный скалами, ущельями и заливами. Соваться в иные фьорды без знающего кормчего, тем более на крупных боевых суднах Империи, было настоящим самоубийством. «Ишантала, это же северяне!» «Ну да», – удивленно подтвердил я. «А ты кого ожидал увидеть на корабле с таким колоритным названием?» «Я...» Владеющий вдруг стал выглядеть несколько смущенно. «Я не думал, что это будет корабль севера. Мне казалось, что Свирейн Дуган – это по-кенсийски». «Ну ты даешь, Кавим!» — хохотнул я. «Как же можно было звонкое мяуканье кенсийцев перепутать с грозным рычанием урманов?» «Если такой умный!» — огрызнулся мой товарищ. «То давай сам попробуй быстро найти судно, идущее к берегам Дикого Континента, а я над тобой буду потешаться!» «А зачем искать?» — не понял я. «Ты ведь уже нашел нам вот эту красавицу, разве нет?» Моя ладонь указала на дреку, на палубе которой наметилось некоторое оживление. Похоже, наши замершие в нерешительности фигуры перед кораблем не остались урманами незамеченными. «Вообще-то...» — попытался переубедить меня Кавим. «Это не самые лучшие попутчики. Северяне все как один грубые и задиристы, так что это совместное плавание с ними может оказаться...» «Эй ты, сранье господинство!» Громкий раскатистый бас прервал моего спутника на полуслове. «У тебя что, рука лишняя? Какого хрена ты в нашу касаточку ей тычешь?» «Вот теперь ты видишь, почему нам стоит потерять пару лишних дней, но найти других спутников?» Вполне серьезно спросил владеющий, внутренне начиная готовиться к потасовке. «Единственное, что я вижу, Кавим...» Невозмутимо ответил я. «Так это то, что эта корыта донесет нас до точки назначения гораздо быстрее, чем какое-либо иное. Ну и, конечно же, желающих напасть на такую кусачую добычу будет не в пример меньше. Так что давай, грузимся!» «Ну, смотри сам!» Безразлично развел руками южанин. Он, казалось, вовсе не боялся урманов, а больше переживал за меня. Но не мог он поверить, что 12-летний подросток сумеет спокойно пережить такое путешествие. «Я тебя предупредил, Данмар, а окончательное решение принимать тебе. Ты, главное, не вздумай про корыто при них ляпнуть». «Да не волнуйся, все я понимаю». «Э, ты там оглох или чего?» Раздался снова вопль бородатого моряка, который все еще стоял и ждал от нас ответа. «Нерви глотку!» В тон ему рявкнул Кавим. «А лучше зови капитана! Мы купили места на этом судне!» «А-а-а!» Хмурая мина северянина тут же преобразилась в радостную и в какой-то степени даже гостеприимную улыбку. «Так вы, ваше господинство, пассажирами будете? Что ж вы сразу не сказали? Добро пожаловать на борт!» Бородатый детина согнулся в шутливом поклоне, сделав приглашающий жест, и мы с Кавимом, коротко переглянувшись, поднялись на палубу, где и принялись осматриваться. Свейрен Дуган, откровенно говоря, не производил впечатления пассажирского или торгового судна. Это был самый настоящий боевой корабль, и об этом в его облике кричало абсолютно все. И тараноподобная змеиная голова, будто специально водруженная на нос дреки, чтобы врубаться при абордаже во вражеские борта, и плохо затертые бурые пятна на досках, и специальной формы уключены, на которые так удобно вешать щиты. Я уж молчу про саму команду, которая походила на шайку отъявленных головорезов и бандитов, лишь каким-то чудом сбежавших с эшафота. Потемневшие от солнца и соленого ветра, эти люди выглядели вырезанными из мореного дерева и камня, а их длинные спутанные бороды только добавляли жестким и неприветливым лицам северян отрицательной живописности. Их коренастые фигуры смотрелись бы куда более гармонично в кольчугах, шлемах-полумасках и с топорами наперевес. И это было слишком явно для всякого стороннего наблюдателя. «Это чё у тебя?» Урман, который зазывал нас на борт, беспардонно протянул мозолистую руку, пытаясь цапать мой амулет Акалита. Я среагировал на непрошенное внимание даже раньше, чем успел осознать намерение моряка. Невзирая на то, что пространство для маневра было у меня весьма ограниченным, я достаточно ловко вскочил на низкий узкий борт, сделал по нему пару быстрых шагов, а потом спрыгнул на палубу, но уже позади наглеца. Мне удалось все проделать настолько стремительно и естественно, что Урман в первую секунду даже не понял, куда я подевался. «Хе-хе, а ты ловкий сучоныш, твое господинство!» С щербатой ухмылкой то ли похвалил, то ли оскорбил меня Урман. «Долго учился? Да ты не бойся, старые лиги только поглазеть хотел на твою побрякушку!» «Прекрати поясничать и отведи нас к капитану!» Вмешался Кавим, одергивая чрезмерно разговорчивого северянина. «О, конечно! Как пожелают, уважаемые пассажиры!» Моряк не то чтобы сразу же сник или испугался владеющего, однако новых поползновений в мою сторону делать больше не стал, послушно увлекая нас куда-то в сторону кормы. По пути до старшего среди всей этой команды висельников на нас практически не обращали внимания. Северяне сновали по палубе, как деловитые муравьи, каждый занятой своим делом, и им было вовсе не до разглядывания гостей. Разве что ладный наряд Кавима, который после виденной столичной роскоши уже не поворачивался язык назвать таким уж и богатым, нет-нет, да притягивал чей-нибудь завистливый взор. Однако истертые рукояти парных сабель, висевшие на поясе южанина, внушали здоровые опасения всякому любопытствующему, а потому никто так и не решился дернуться в его сторону. Честно, глядя на этих битых жизнью и морем бродяг, я уже начал подумывать о том, чтобы принять предложение своего спутника и поискать другой корабль. «Все-таки это Агат. Здесь в портах стоят сотни разномастных судов. Наверняка среди них найдется тот, который нам нужен, и будет он вовсе не хуже, а даже лучше. Единственное, что пока меня останавливало от этого шага, так это нежелание тратить на заплыв до Дикого Континента от полутора до двух месяцев. Дрека Урмана вполне была способна преодолеть это же расстояние за вдвое меньший срок. А если нам будут благоволить ветра, то и того быстрее». Тем не менее, наш разговор с капитаном расставил все на свои места. Заправлял на морском змее такой же просоленный и дубленый мужик, как и все остальные члены экипажа, коих на маленьком борту я насчитал почти полсотни. Но в отличие от своих подчиненных, капитан был обладателем прямого и открытого взгляда, глубиной которого он неизменно напоминал мне о Стало. Наверное, эта черта стала первым намеком на то, что с этим человеком можно вести дела без особой опаски. «Чем могу быть полезен?» Вежливо спросил северянину Кавима, полагая его главным в нашей паре. Судя по тому, что этот урман был облачен в засаленную рубаху далеко не первой свежести, а его ладони оказались сплошь изляпаны в смоле, работы он не гнушался. И я даже не знаю, с какой стороны это его характеризовало. Как настоящего лидера, что делит трудности и невзгоды дальнего странствия поровну со своими людьми, или все-таки как никудышного капитана, который не способен найти себе умелых исполнителей. «Мы приобрели в префектуре два билета на твой корабль», — сухо откомментировал Кавим, протягивая два пергаментных отрезка с синей восковой печатью и оттиском на них. «Нам нужно на Дикий Континент». «А, пассажиры!» Урман, казалось, обрадовался. «Что ж, располагайтесь как сможете. Пайку вам будут выдавать один раз и на весь день, поэтому советую поэкономить. К сожалению, мой морской змей — это не галеон и даже не челнок, так что вместительными трюмами мы похвастаться не можем. Провианты и пресной воды у нас загружено впритык». «Понятно», — важно кивнул владеющий. «А где места для ночлега?» «Мы, можно сказать, стоим на них прямо сейчас». «Что?» — скинул брови южанин. «На палубе?» «Ну да». Не понял удивления собеседника северянин. «Но вы не беспокойтесь, на ночь над кормой натягивают плотный навес, так что под открытым небом спать не придется». «Да, уютно, ничего не скажешь». Похоже, Кавим, привыкший к ежедневной ночевке на постоялых дворах, горячей воде и сытному ужину с вином, от перспективы такого морского путешествия весьма огорчился. Но ничего, ему полезно. Может, хоть после этого заплыва он перестанет быть похожим на лощеного аристократа. «Еще кое-что, почтенные пассажиры». Вновь обратил на себя внимание капитан. «Мой экипаж состоит из простых людей, не привыкших к витиеватым беседам. Да и попутчики нечасто поднимаются к нам на борт. Интересно, почему это?» Ставил ироничную реплику ежанин, на что Урман лишь досадливо поморщился, но отвечать не стал. «В общем, мы все воины, а потому некоторые из моих морских волков могут вам докучать. Но не по злому умыслу, а по неразумности и собственному простодушию. Ежели нечто подобное вдруг произойдет, прошу незамедлительно сообщить мне, я с ними разберусь». «Ага», — снова едко отозвался Кавим. «Войны, оно и видно». Здесь уже предводитель северян смолчать не смог. Он нахмурился и побагровел столь сильно, что начинало казаться, будто у него из ушей сейчас повалит пар. «При всем моем уважении, господин», — заминкой выдал капитан. «Но ваши слова оскорбительны. Я понимаю, что вы намекаете на разбойничье ремесло многих моих земляков, но я и моя команда не из таких». Опешивший от внезапной резкой отповеди, владеющий не успел ничего ответить, а разгорячившийся капитан продолжил уничтожать его своими аргументами. «Свое право заходить в гавань Агата мы заслужили, проливая собственную кровь ради интересов императора Исхироса. Мы каждый год отправляемся на войну со своими братьями, чтобы ваши торговые суда дошли до городов Севера в целости и сохранности. Ваши купцы нанимают нас, чтобы сберечь людей и товары. А когда в тех водах наступает сезон штормов и торговля замирает, нос нашего змея обращается на юг в сторону Дикого континента. Благодаря скорости нашей дреки, мы успеваем трижды сходить до проклятых земель и обернуться, принося провиант, оружие или срочные вести. Ваша империя не платит нам много, но это честный заработок, который не вынуждает нас всякий раз поступаться принципами». Урман вперил тяжелый взгляд в Кавима, словно ждал каких-либо возражений. «Я был уверен, что если бы таковые нашлись у ежанина, то наша парочка вылетела бы с палубы змея со скоростью дерьма чайки, несущегося к земле». «Прости за мое недоверие». Неожиданно для меня покладисто согласился мой спутник. «Но твоя команда выглядит как типичные северяне, а ты сам знаешь, какая слава ходит о твоих земляках». «Знаю». Тяжело вздохнул капитан, принимая извинения Кавима. «Поэтому я и становлюсь излишне резок, когда тень их репутации падает и на мою команду. А ведь для любого человека со стороны, один лишь факт, что мы стоим на приколе в самой столице Исхироса, уже должен о многом говорить. Но нет, люди продолжают видеть в нас неотесанных дикарей и головорезов. В общем, давайте забудем об этом разговоре. Скоро нам отправляться в путь, а потому нужно поторопиться с приготовлениями. Если что, меня зовут Вольх, и я всегда к вашим услугам».